Глава 16. Фокус с обмороком мамаши не прокатил. Я попросила Элоизу увести меня подальше от ворот. Теперь мы наблюдали за беснованием Фредерики с крыльца. До меня доходили лишь обрывки высокопарных фраз женщины. Нетрудно догадаться, что в своей пламенной речи она обвиняла свою нерадивую дочь в безумии и продолжала требовать впустить ее в поместье. Ха, не на ту напала. Пусть хоть всю ночь отчаянно бьется в ворота, а на порог дома я ее не пущу. К счастью, леди Бошан быстро это поняла, погрозила мне кулаком через калитку и вернулась в свой экипаж, который тут же умчался в неизвестном направлении. Хотя, почему же в неизвестном? Теща явно поехала к любимому зятю с доносом о том, что тварь неблагодарная в лице ее единственной дочери посмела послать мать к чертям собачьим. В это время рабочие как раз закончили свой труд на сегодня, и Элоиза проводила их к выходу. Снова закрыла калитку на замок и вернулась ко мне на крыльцо. Признаться, от дурацких семейных склок у меня дико разыгрался аппетит, потому мы решили поужинать на улице. Хотела бы я увидеть лицо Кейдена, когда письмо выговорило ему в лицо суть моих претензий. Я истерически рассмеялась, представив себе эту забавную картину. «Наверное, пятнами весь пошел от ненависти!» Поддержала меня смехом Элоиза и отсалютовала чашкой с чаем. Удивительно, как четко и быстро сработала лисбургская судебная система. Я думала, что проволокитит по меньшей мере неделю. С удовольствием отхлебнула слегка остывшего чая. «И для меня это стало открытием, Аннушка! Наверное, хороший судья попался, ответственный!» Пожала она плечами и устремила мечтательный взгляд в сторону сада. Сумерки заставили редкие магические фонари загореться и подсветить кроны деревьев. В это время суток поместье уже не казалось таким запустевшим. Наоборот, здесь ощущалась приятная таинственность дома, принадлежащего древнему роду. Да и дышалось легче. «Надеюсь». Я вздохнула и поставила чашку обратно на пиалу. Застрекотали сверчки, и где-то далеко ухнула птица. «Я буду требовать, чтобы в качестве свидетеля вызвали Айлу. Вот тогда посмотрим, как она будет врать мне в лицо в присутствии судьи, что ничего у нее с Кейденом не было. До сих пор поражаюсь ее наглости. Отдаваться мужику практически на глазах его жены? Неужели вообще ничего святого нет? Скажи, Элоиза, как женщина, ответь мне. Разве это нормально? Не сумела я сдержать свой порыв добиться справедливости и ощутить поддержку родного человека. Сиделка оторвала взгляд от сада и обняла свою чашку ладонями. Знаешь, Аннушка, немало в мире женщин, для которых прыгнуть в постель к мужчине ничего не стоит, рассудила она с философским видом. Кто сказал, что это умные женщины? Скинула она тщательно выщипанные в тонкие ниточки брови. «Было время, когда за мной по молодости ухлёстывал женатый аристократ. Красиво ухаживал, украшения дарил. Да только роль любовницы не для меня. Я свято верю в истинную любовь двух сердец, где нет места изменам. Мы с мужем душа в душу прожили». А потом его не стало. Я на его могиле поклялась, что больше никого не впущу в свое сердце, и сдержала обещание. И такая любовь бывает, милая. Ты обязательно ее найдешь. А если вдруг не встретишь того самого, то лучше быть одной. Правильно ты поступила, что терпеть не стала. Терпеть измены, моя девочка, это себя не уважать. Я слушала ее с придыханием, соглашаясь с каждым произнесенным словом. Мы еще долго рассуждали на эту тему. Элоиза рассказывала истории своей жизни. Были и грустные, и смешные. Мне нравилось проводить с ней вот так время. Спокойно на душе становилось, отрадно. В какой-то момент я уверилась в надежде, что Кейден посчитает ниже своего достоинства бегать за женой и оставит меня в покое. А встретимся мы уже завтра в суде. Но зря я допустила эту мысль, ведь под покровом ночи к воротам поместья подлетел черный экипаж. Мы с Элоизой разом встрепенулись. «Иди в гостевой дом. Закройся на ключ и охраняй Офелию». Попросила я сиделку, на что она положительно кивнула и помогла мне спуститься с крыльца на дорожку, ведущую к калитке. «Если что, сразу кричи», — шепнула мне на ухо и засеменила к домику. Я же особо не спешила перекручивать колеса, чтобы быстрее увидеть лицо мужа. Он и сам медленно и грациозно спешился, подошел к калитке и постучал по прутьям на балдашником трости. «Белль, нам надо поговорить». Я не ощутила в его голосе злость, но знала, что чувство это может быть обманчивым. Однако подъехала к калитке и остановилась в метре от нее. Сердце предательски забилось, когда наши взгляды встретились. «С тобой уже поговорило судебное письмо, Кейден!» Парировала я с ухмылкой, но муж в лице не поменялся. Сохранял маску спокойствия. «Мне не нравятся такие шутки, Белль. Открой. Сядем и поговорим о твоем поведении. А потом поедем домой. Нечего таскать дочь по развалинам». «Ага, ищи дураков, открою я, как же!» Чтобы перекинул через плечо и затолкал в карету, а потом запер в комнате и не пустил на заседание? «Это не шутки. Я ушла из твоего дома, чтобы жить в своем родовом поместье вместе с дочерью. Мы спокойно разведемся, и ты сможешь дальше без последствий бегать по бабам, не измазывая мой древний род в грязи. Мне от тебя ничего не нужно. Дай согласие на развод, и никто не узнает, что ты изменник. Разбежимся и забудем друг о друге». Я старалась говорить дипломатично, без лишних эмоций. Их из меня почти до дна высосала истеричная мать. «Белль!» – повысил он тон, и, наконец, лживые глаза блеснули знакомой злобой. «Так и собираешься разговаривать через калитку?» «А почему бы и нет?» – пожала я плечами и улыбнулась. «Имею полное право не впускать мужчин в свой дом темной ночью». «С огнем играешь, дорогая». Расплылся в коварном оскале и наградил меня уничижительным взглядом. Вот теперь все стало на свои места. Я столкнулась с истинным обличием своего мужа, и страх подло кольнул под ребро. «Одумайся, пока не поздно. Я все улажу с твоим заявлением. Заберешь его, и будем считать, что ничего не случилось». «Я не заберу его, даже под страхом смерти!» — выкрикнула воинственно и напоролась на противный издевательский смех. «Не будь дурой! Я сотру тебя в порошок. Будешь на коленях молить меня о пощаде. А дочь никогда не увидишь. Я заберу Офелию и заставлю ненавидеть мать, которая ее бросила. Ты сгниешь в своей коляске в одиночестве. Никому не нужная сломанная калека. Умирать будешь медленно и страшно, обещаю». Меня бросило в дрожь после его слов о моей малышке. Бесспорно, Кейден в силах предварить в жизнь эти страшные угрозы. Но чем возвращение в его ядовитое объятие немедленная смерть? Я осознавала риски изначально. Добровольно на них пошла и не сверну с пути. «Нет, дорогой», — замотала я головой. «Ты не отнимешь у меня дочь. Весь Лисбург узнает, кто ты такой. Тебя заклеймят изменником. Ты лишишься титула Бошан и своей любимой работы. Обещаю». Вот так. Вызов принят. Я ступила на тропу холодной и безжалостной войны. Пути к отступлению отрезаны. «Уходи! И не смей больше сюда приезжать!» Пока я разворачивала коляску, гад смеялся мне в спину. «Плевать. Я намерена идти до конца. Пусть страшно, пусть больно в душе, но я обязательно справлюсь и обрету настоящую свободу». «Аннабель!» – окрикнул он, когда я уже начала удаляться от ворот. Остановилась и повернула голову в его сторону. «Я тебя уничтожу!» Громко стукнул по калитке, и я вздрогнула от неожиданного шума. Ничего не ответив на угрозу, я все же не сдержалась и продемонстрировала ему неприличный жест, который в нашем мире считался оскорблением. Хохотнула и покатилась дальше.